Совершенно случайно оказалось, что вискаунт фирмы British Airways, задержавшийся из-за неполадки в моторе, был готов к вылету в Лондон. Жав поднялся на его борт, а столицу Великобритании тотчас же покинул рейсом на Париж, куда и прибыл в 2 часа пополудни. Однако консьержка здания на бульваре Осман была непреклонна. Жава она не видела, как, впрочем, и его супругу. Привратницей работала некая мадам Дюбуа. Женщина, по описанию репортера, еще молодая и приветливая, имевшая 10-летнего сына. Муж покинул ее спустя несколько дней после рождения ребенка, и с тех пор никаких известий о нем она не получала. Добавляли также, что она провела пару часов на набережной Орфевр и по выходе оттуда отказалась сделать какое-либо заявление. Публиковали ее фотографию, но оценить, насколько женщина привлекательна, было невозможно от того, что она прикрыла лицо правой рукой. Мегре представлял себе дома на бульваре Осман. Они относились к одной и той же эпохе и были построены примерно одинаково. Просторным привратницким в них предшествовало некое подобие салона, а двойные стеклянные двери позволяли консьержкам наблюдать за входящими и выходящими жильцами и посетителями. Мадам Дюбуа видела, как в 8 утра пришла на работу Жозефа, а в 9 доктор Негрель. Она заметила также, что 10 минут первого он покинул дом, а в 2 часа вернулся, а в 17:30 ушел совсем. Как ни странно, ни доктор Жаф, ни его жена на глаза ей не попадались. Однако Эвелин Жаф непременно должна была как-то проникнуть к себе на этаж, раз ее обнаружили там мертвой. В газете утверждалось также, что припертый к стене Жаф в конечном счете отказался что-либо сообщить о том, как провел субботнее послеобеденное время в Париже, ссылаясь на необходимость сохранять профессиональную тайну. Его не стали задерживать, как, впрочем, согласно самым последним новостям, не задержали и доктора Негреля, что, должно быть, нещадно терзало душу следователя Камильо. Прибыв в аэропорт Орли в 11:15 утра, мадам Жав доехала автобусом Air France до бульвара Капуцинок. Водитель вспомнил ее, благодаря поразившему его воображение, отвечавшему духу лазурного берега, белому костюму. Но костюм исчез, как, впрочем, и подобранные ему в тон туфли. Не обнаружили и нижнего белья жертвы. После бульвара Капуцинок следы молодой женщины терялись. Вплоть до 9 часов утра понедельника, когда слесарь в присутствии Жозефа и Негреля открыл дверцу шкафа. Проблему осложняла и ситуация с ключами. По газетным данным, таковых насчитывалось 4, и они одновременно подходили как к жилой, так и к рабочей половине апартаментов. Один из них был на руках у Жозефы, другой вручили доктору Негрелю на то время, пока он подменял своего коллегу, третий принадлежал Жаву, четвертый доверили консьержке. У Эвелин Жав ключей ни от одной из двух квартир на бульваре Осман вообще не было. Это означало, что кто-то должен был открыть ей дверь. Если, разумеется, консьержка не солгала и не передала ей свой ключ. Если бы только патологоанатом Поль мог поточнее определить момент смерти. В его отчете говорилось «в субботу между 16:00 пополудни и 22:00». В 16:00 Негрель, как и Жозефа, еще находились в здании на бульваре Осман. Врач покинул его в 17:30, Жозефа около 6:00. Поскольку заняться ей было нечем и предстоял ужин с дочерью. Что касается Жава, то он находился в Париже с 2 часов дня и вечером без 5:05 уехал с Лионского вокзала голубым экспрессом. Газета напечатала фотографии Жозефы, выходившей из дома дочери на улице Вашингтон. Это была рослая, сухопарая, несколько мужиковатая особа. Репортер давал понять, что ее 29-летнее чадо, Антуанетта, отнюдь не отличалась безупречным поведением. Тем не менее, они превосходно друг с другом ладили. На бульваре Осман у Жозефа была своя комната на 7-м этаже, как и у всей прочей обслуги апартаментов здания. Но при малейшей возможности она старалась ночевать у дочери, где для нее специально держали кровать. Так было в субботу вечером, а также и в воскресенье. В отличие от консьержки, Жозефа не стала прятать лицо от застигнувшего ее врасплох фотографа и глядела в камеру вызывающе.